Глава 8. Миллер. Земля и Марс живут за счет агрессии против пояса. В нашей слабости их сила, говорила женщина в маске с экрана терминала. Рассеченный круг АВП колыхался за ее спиной, словно был нарисован на простыне. Не бойтесь их. Они сильны только вашим страхом. Ну да, еще сотни с чем-то боевых кораблей, вставил Хевлок. «Я слыхал», — ухмыльнулся в ответ Миллер, — «что стоит хлопнуть в ладоши и сказать верую, чтобы они в вас не попали. Надо будет как-нибудь попробовать». «Мы должны восстать!» — голос женщины стал пронзительным. «Должны взять судьбу в свои руки, пока ею не распорядились за нас. Помните Кентербери!» Миллер закрыл монитор и откинулся на спинку стула. На станции сменялась вахта, гудели голоса уходящих и заступающих на дежурство копов. К запаху свежего кофе примешивался сигаретный дымок. «Таких, как она, около дюжины», — заговорил Хевлок, кивая на погасший экран. «Но это моя любимица. Готов поклясться, у нее временами пена на губах выступает». «Сколько новых файлов?» — спросил Миллер. Напарник пожал плечами. 2-3 сотни», — Хевлок затянулся. Он опять начал курить. «Каждые несколько часов появляются новые. Они не сидят на месте. То вещают по радио, то забрасывают файлы в общую сеть. В припортовом кабаке Орлан наткнулась на парня, который раздавал видеодиски, как листовки». «Взяли?» «Нет», — равнодушно ответил Хевлок. Неделя прошла с тех пор, как Холден, самозванный мученик, гордо заявил, что он и его команда намерены побеседовать с марсианским флотом, а не просто обосраться и получить, что им причитается. Запись гибели Кентербери разошлась повсюду. На каждом углу кипели споры. Реальная ли это запись или явный монтаж? Действительно ли торпеды были атомными? Или обычное пиратское оружие случайно разбило двигатель? Или же все это вообще фальшивка? Старые файлы, раскопанные и выброшенные в эфир, чтобы скрыть настоящую причину гибели корабля. Волнения 3 дня подряд вспыхивали то там, то здесь, как угли, достаточно горячие, чтобы разгореться от малейшего дуновения. Офисы администрации работали при усиленной охране, но все же работали. Порт приотстал, но теперь нагонял упущенное. Ублюдок, подстреленный по приказу Миллера, наращивал новые колени в тюремной больнице «Звездной спирали», писал жалобы на Миллера и готовился к суду за убийство. Со склада в 15-м секторе пропало 600 кубометров азота. Избили и заперли в кладовке шлюху без лицензии. Как только она закончила давать показания против участников нападения, ее арестовали. Поймали мальчишек, разбивавших камеры наблюдения на 6-м уровне. Если не вглядываться, все шло как обычно. Если не вглядываться. Когда Миллер начинал работать в отделе по расследованию убийств, его поражало неестественное спокойствие родных каждой жертвы. Люди, только что потерявшие жен, мужей, детей и любовников, люди, чьи жизни были выжжены насилием, чаще всего спокойно угощали следователя чаем и отвечали на вопросы, старались получше принять полицейских. Сторонний наблюдатель решил бы, что с ними все в порядке. Только потому, как обдуманно они держались, по взгляду, фокусировавшемуся с едва уловимой задержкой, Миллер видел, как глубока рана. Станция Церера держалась обдуманно и фокусировала взгляд с чуть заметной задержкой. Добропорядочные граждане, кладовщики, ремонтные рабочие, компьютерные техники в вагоне трубы сторонились его, словно мелкие уголовники. С приближением Миллера разговоры замирали. На станции нарастало ощущение осадного положения. Еще месяц назад Миллер и Хевлок, Коп, Рихтер и прочие были надежной рукой закона. Теперь в них видели наемную охрану земной корпорации. Разница была тонкой, но глубокой. Из-за нее ему хотелось вытянуться в высоту, телом доказать, что он Астер, что он свой. Ему хотелось вернуть доброе мнение людей. Может быть, позволить шайке виртуальных пропагандистов отделаться предупреждением. Это было неразумное желание. «Что у нас там?» — спросил Миллер. 2 ограбления. Похоже, одной компании работа», — доложил Хевлок. «Надо еще подбить рапорт о том внутреннем споре на прошлой неделе. Жалоба от консорциума Наканеш Импорт довольно серьезная, но Шадид подтолковала насчет нее с Дайсон и Патель, так что, возможно, там все кончится миром. «Так ты хочешь...» Хевлок уставился куда-то вверх, чтобы скрыть, что прячет взгляд. Он проделывал эту штуку много чаще с тех пор, как дела пошли в разнос. «Рапорт действительно надо сдать», — сказал он. «И не только этот. Есть 3 или 4 дела, которые не закрыты лишь потому, что осталось еще расставить точки над «и». «Ага», — кивнул Миллер. С тех пор, как начались беспорядки, он видел, что в баре Хевлока обслуживают в последнюю очередь. Он видел, как другие копы, начиная с Шадид, норовили заверить Миллера, что он-то хороший парень, безмолвно извиняясь за то, что поставили его в одну упряжку с землянином. И видел, что Хевлок тоже это видит. Вот почему Миллеру хотелось его прикрыть, дать ему возможность спокойно отсидеться за бумажной работой, попивая кофеек, помочь сделать вид, будто его не презирают за то, что он вырос в условиях гравитации. Это желание тоже относилось к неразумным. «А как твое ерундовое дельце?» — спросил Хевлок. «Что?» — Хевлок взял со стола папку. «Дело Джули Мао, ну, с похищением, дополнительная работа». Миллер кивнул и потер глаза. Кто-то у входа на станцию завопил, кто-то другой рассмеялся. «А, нет», — сказал Миллер, — «я за него и не брался». Хевлок ухмыльнулся и протянул папку. Миллер принял ее и открыл. 18-летняя девушка улыбнулась ему безупречной улыбкой. «Не хочется сваливать на тебя всю писанину», — сказал Миллер. «Это ведь не ты не хочешь допускать меня к этому делу. Таков приказ Шадид. И в любом случае, это тоже бумажная работа. Убитых нет. Если чувствуешь себя виноватым, можешь угостить меня пивком после дежурства». Миллер постучал ребром папки по углу стола, подбивая листки. «Хорошо», — сказал он. «Займусь ерундой. Вернусь к ланчу, разберусь с писаниной, чтобы начальство не слишком бронилось». «Я буду здесь», — сказал Хевлок, и когда Миллер уже встал, добавил. «Слушай, не хотел говорить, пока не уверен, но иначе ты услышишь от других». «Просишь о переводе?» — понял Миллер. «Угу. Поболтал кое с кем из заезжих ребят, подписавших контракт с Протогеном. Говорят, на Ганимеде нужен новый старший следователь. Я и подумал...» Хевлок пожал плечами. «Хорошее место», — сказал Миллер. «Просто хотелось туда, где можно видеть небо, хоть через купол», — объяснил Хевлок. И вся показная мужественность полицейского не скрыла тоски в его голосе. «Хорошее место», — повторил Миллер. Нора Джульетты Андромеды Мао располагалась на 9-м уровне 14-слойного туннеля Блиспорта. Ветви огромной развилки к концам расширялись на добрых 0,5 километра, а у слияния едва пропускали стандартную трубу. Старинное устройство одного из дюжины хранилищ реакторной массы тех времен, когда астероид еще не приобрел искусственной гравитации. Теперь в его стенах пробурили 1000 дешевых нор, по сотне на каждом уровне, все прямые, как пистолетные дула. На улицах-террасах играли ребятишки, орали и хохотали не весь над чем. Снизу кто-то запустил воздушного змея, пользуясь постоянным ровным потоком воздуха. Ромб из яркого майлара раскачивался и вздрагивал в мельчайших завихрениях. Миллер сверил адрес на терминале с номером на стене 5151-1. Дом, милый дом бедной богачки. Он набрал свой код допуска, и грязно-зеленая дверь, втянув клапаны, впустила его. Нора косо уходила вверх в тело станции. 3 маленькие комнаты, жилая, за ней спальня, едва вмещавшая койку, за ней душевая кабина, туалет и маленькая раковина. Все на поллоктя друг от друга. Стандартная планировка, он видел такие 1000 раз. Миллер постоял минуту, ни к чему особенно не приглядываясь, слушая успокоительное шипение воздуха в воздуховоде. Он старался не выносить суждений, ожидая, пока в голове само сложится впечатление о жилище, и через него... ожившей здесь девушке. Слово «спартанское» тут не подходило. Простое — да. Единственным украшением была немного абстрактная акварелька с женским лицом в маленькой рамке, что висела над столом, и несколько бумажек величиной с игральную карту над кроватью. Миллер наклонился, чтобы разобрать мелкий шрифт. Официальное свидетельство, подтверждающее, что Джули, не Джульетта, Мао, получила красный пояс в центре джиу-джитсу Цереры. Еще одна о переходе к коричневому поясу. Их разделяли 2 года. Крутая, значит, школа. Он тронул пальцем место на стене, оставленное для черного. Карточки безо всяких украшений, ни стилизованных метательных звездочек, ни тренировочных мячей. Просто скромное признание, что Джули Мао добилась того, чего добилась. 1 очко в ее пользу. В шкафу нашлись 2 смены одежды. Одна из толстого полотна и брезента, другая из голубого шелка с красным шарфом. 1 костюм для работы, другой для развлечений. Меньше, чем у Миллера, а он был не любитель наряжаться. Вместе с носками и бельем хранилась нарукавная повязка с рассеченным кругом АВП. Неудивительно для девушки, повернувшейся спиной к богатству и привилегиям ради жизни в такой дыре. В 2 съемных ящиках холодильника осталась испорченная еда и бутылка местного пива. Миллер поколебался, но пиво взял. Сел за стол и открыл встроенный домашний терминал. Шадид оказалась права. Код доступа Миллера сгодился в качестве пароля. На рабочем столе картинка с гоночной шлюпкой. Все хранится под маленькими разборчивыми иконками. Общение, развлечения, работа, личные записи. Стильное — вот подходящее слово. Не спартанское, а стильное. Он быстро перебрал профессиональные файлы, так же, как с жильем, позволяя впечатлению сформироваться без усилий. Придет время и для скрупулезной работы. Но первое впечатление обычно оказывалось полезнее целой энциклопедии. У нее хранилась подборка учебных записей по управлению различными легкими грузовыми судами. несколько политических архивов, но ничего настораживающего. Отсканированный сборник поэзии первопоселенцев пояса. Он перешел к личной корреспонденции. Джули поддерживала астерский порядок и здесь. Все входящие сообщения разложены в папке. Работа, личная, новости, покупки. Он открыл новости. 2 или 3 сотни политических сообщений, дайджесты дискуссионных групп, бюллетени и объявления. Кое-что она просматривала, но без фанатизма. Джули была из тех женщин, которые готовы принести жертву своему делу, но не увлекаются чтением пропаганды. Миллер закрыл файл. В покупках лежало множество коммерческих предложений. несколько расписок, 2 объявлений, заказы товаров и услуг. На глаза ему попался запрос в службу свиданий для астеров. Миллер просмотрел переписку. Джули подписалась на встрече при низкой G, низком давлении, в феврале прошлого года и отписалась в июне, не воспользовавшись услугами. Папка «Личная» оказалась разнообразнее. На глазок здесь было 6 или 7 десятков подразделов, помеченных именами. Саша Ллойд Наварро, Ирен Майклс или метками «Спарринг», «АВП», «Никто не виноват». «О, это может быть интересно», — сказал он пустой норе. 50 сообщений за 5 лет, все с торговой станции Мао-Квиковски в поясе или с Луны. В отличие от политических новостей, все, кроме 1, просмотрены. Миллер откупорил пиво и задумался над 2 самыми свежими сообщениями. Последнее, еще не вскрытое, пришло от некоего ЖПМ. Надо думать о Джуль Пьера Мао. Предыдущему сохранились 3 черновика ответов, все неотосланные. Сообщение было от Ариадны, то есть от матери. В работе детектива всегда есть что-то от вуэйризма. Он имел право находиться здесь, рыться в личной жизни совершенно незнакомой женщины. Ему, как следователю, полагалось знать, что она была одинока, что в ванной стояли только ее собственные туалетные принадлежности, что она была гордой. Никто не мог пожаловаться, да и жалоба осталась бы без внимания на то, что он перечитал всю ее личную переписку. Разве что похищение ее пива могло вызвать легкое недовольство. И все же Миллер несколько секунд помедлил, прежде чем открыть предпоследнее сообщение. Экран сменил фон. На хорошей модели письмо выглядело бы точно как написанное пером на бумаге. Но дешевая система Джули разбила изображение на тончайшие линии и пропустила легкое свечение по левому краю. Подчерк был тонким и разборчивым. То ли пользовались программой каллиграфии, позволяющей варьировать форму букв и толщину штрихов, то ли текст писался от руки. «Мила, Надеюсь, у тебя все хорошо. Хотелось бы, чтобы ты сама иногда мне писала. Сейчас мне приходится посылать запрос в 3 экземплярах, чтобы узнать, как дела у родной дочери. Я понимаю, что ты затеяла эту авантюру ради свободы и самостоятельности. Но и для ответственности должно найтись место. Я особенно хотела бы связаться с тобой, потому что отец опять строит планы консолидации, и мы подумываем продать бритву. Знаю, что когда-то она много для тебя значила, но не думаю, чтобы ты снова занялась гонками. Сейчас она только съедает средства за хранение, а у нас нет причин быть сентиментальными. Вместо подписи стоял легкий вензель А.М. Миллер задумался над письмом. Почему-то он ожидал, что очень богатые родители давят на своих детей несколько тоньше. «Если не будешь слушаться, мы выбросим твои игрушки. Если не напишешь. Если не вернешься домой. Если перестанешь нас любить». Миллер открыл первый черновик ответа. «Мать, если тебе нравится себя так называть. Спасибо, что швырнула в меня еще одним комом грязи. Не представляла, какой мелкой, грубой эгоисткой ты можешь быть. Не верю, чтобы ты хоть во сне увидела, хоть на минуту вообразила, что я могу...» Миллер не стал дочитывать. Тон письма был ясен и так. Второй черновик она написала 2 дня спустя. Миллер перешел на него. «Мама, мне жаль, что в последние годы мы стали чужими. Я знаю, что тебе и папе было тяжело, но надеюсь, вы понимаете, что, принимая решение, я не хотела причинить вам боль. Насчет бритвы я прошу тебя подумать еще. Это моя первая шлюпка, и я...» Дальше письмо обрывалось. Миллер откинулся назад. «Держись, малышка», — обратился он к воображаемой Джули и открыл последний черновик. «Ариадна, поступай, как хочешь. Джули». Миллер рассмеялся и поднял бутылку, обращаясь с молчаливым тостом к экрану. Они знали, куда больнее ударить, но Джулия выдержала удар. Если ему случится найти ее и отправить обратно, это будет плохой день для них обоих. Для всех. Он допил пиво, бросил бутылку в люк утилизатора и открыл последнее сообщение. Он всерьез боялся прочитать о судьбе бритвы, но знать все, что можно, было его работой. Джули, это не шутка. И не очередной драматический каприз матери. У меня есть надежные сведения, что поезд становится очень небезопасным местом. О том, что нас разделяет, можно поговорить позже. Ради собственной безопасности возвращайся немедленно. Миллер нахмурился. Гудел воздуховод. Снаружи пронзительно свистнул кто-то из местных мальчишек. Миллер постучал по экрану, закрыл папку «Никто не виноват» и снова открыл ее. Сообщение пришло с Луны за 2 недели до того, как Холден и Кентербери подняли стяг войны между поясом и Марсом. Дополнительная работенка становилась интересной.